Будущую свою жену, модельную красавицу Светлану Алексеевну, он встретил в Париже на Елисейских полях и поэтому звал ее весьма оригинально – Свет Елисеевна. Романтично звучит, благородно. А молодая женушка придумала ему обалденно ласковое имя – «Мосечка», – говорила она вместо уменьшительного «Семочка». И сколько бы муж ни твердил, что это ему не нравится, жена все равно не могла отказаться от Мосечки. «Я скоро начну лаять и хвостом вилять», – шутя говорил Пустовойтов, раздувая треугольные ноздри. «А потом начну клыки показывать. Ты почему не слушаешь мужа своего?» «А ты?» – жена улыбалась модельной улыбкой. «Ты ведь тоже, Мосечка, не слушаешь меня. Зачем ты деньги вбухал?» Винно-водочный бизнес. Теперь все будут говорить, что ты их спаиваешь. Лучше открыли бы клинику красоты». «С лица водку не пить», – отвечал Семен Азартович. «Хватит с нас твоей французской клиники». «Французская клиника – это смех и грех, о котором нужно рассказывать издалека, почти с сотворения мира, или, по крайней мере, с сотворения человека». Многие современные дамочки будто с ума посходили, недовольны внешностью, полученной от Бога, и потому повсюду стала процветать косметическая хирургия. В клиниках красоты, с помощью скальпелей, других инструментов и приспособлений, там и тут полным ходом идет лазерная эпиляция, коррекция фигуры, лепка новых губ и носа и т.д. и т.п. Господа косметологи, возомнившие себя творцами выше самого Творца Небесного, за десятки тысяч и миллионы долларов делают исправление всевозможных дефектов дамской внешности, причем дефектов как реальных, так и мнимых. За ваши деньги любой каприз. Молодая стройная Свет Алексеевна родила во Франции ребенка, который вскоре после родов умер, поскольку у матери модельный бизнес был на первом месте, и она заморила дитя в чреве, может, по глупости, а может, по злому умыслу. Это осталось загадкой. После родов Свет Елисеевна захотела избавиться от обвислого живота, который прямо на коленке свесился, как она сама говорила, ненавидя каждую лишнюю складку на своем ухоженном золотисто-шоколадном теле, где даже полоски от купальника не видно. Она голышом загорала всегда на отдельном пляже или даже на острове, где они были вдвоем с каким-нибудь богатым папиком. В одной из лучших клиник красоты, Афродите Клиник, находящейся в городе Лион, модельная красавица легла на операцию по подтяжке мышц кожи на животе. Операция прошла великолепно, как заверили хирурги, и вскоре после этого Свет Елисеевна, по девичьи подтянутая и веселая, встретила Пустовойтова. Судьба это была или игра странного случая? Пустовойтов думал, что судьба. А что думала Свет Елисеевна? В тот ласковый весенний вечер модельная барышня, расфуфыренная под парижанку, на такси приехала на проспект Габриэл, где находился главный вход в ресторан «Лаурент». Там, недалеко от въезда в сад Елисейского дворца, у нее было назначено свидание со своим пожилым покровителем. И вдруг ей позвонила лучшая подруга и сказала, что папик уже на свидании с Господом Богом. Коммерсанта застрелили в результате какой-то бандитской разборки. Модельная красавица побелела и чуть в обморок не брякнулась. И тут ее заметил Пустовойтов, направлявшийся в ресторан. Подошел и галантно раскланялся. «Мадам», — он попытался даже лопотать по-французски, — «не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Воды», — на чистом русском произнесла мадам. «Глоток воды». Семен Азартович несказанно удивился тому, что эта изящная парижанка оказалась почти родной русской душой. Чем дальше расстояние от родины, тем роднее нам кажется любой соотечественник. «А как насчет вина, мадам?» Весь вечер они просидели в дорогом ресторане, Это был отдельный столик на балконе с видом на фонтан, похожий на фантастический, разросшийся серебряный цветок, шуршащий многочисленными лепестками. И вскоре после этого они уехали в Россию. В Москве сыграли пышную свадьбу, но насладиться медовым месяцем им было, увы, не суждено. Свет Елисеевна вдруг стала ощущать сильные боли в области живота. Позвонила в клинику в город Лион. Хирурги ее успокоили тем, что это явление вполне обычное после таких операций, боли скоро прекратятся. А потом Свет Елисеевна с мужем уехали из Москвы. Прошло почти полгода, а боли в области живота не прекращались. И вдобавок еще появились приступы мучительного кашля. И однажды, во время очередного такого приступа, Свет Елисеевна почувствовала новую резкую боль в животе. А через несколько секунд увидела... О, Господи, прости! Увидела возле пупка нечто похожее на два заостренных металлических рога. Словно чертенок в чреве сидел все это время, с болью наружу просился. Ужас ее был настолько велик, что Свет Елисеевна упала в обморок. Хорошо, что Пустовойтов находился рядом. Он вызвал скорую. В районной больнице сделали рентген и ахнули. На снимке было отчетливо видно, что в животе модельной красотки находятся хирургические ножницы, забытые французскими волшебниками из клиники красоты. Жизнелюб Иванович Рассохин срочно сделал операцию, ножницы были изъяты, и после этого Свет Елисеевна, возмущенная до глубины души и живота, разгорелась желанием поехать во Францию, предъявить претензии пластическим хирургам. Она метала громы и молнии, она была готова заколоть окаянных французов этими страшными ножницами, забытыми в животе. «Перестань», – отговаривал Пустовойтов. «Ничего ты им не докажешь, не дергайся». «Как это не докажу?» – возмущалась бледная модельная красавица. «Жизнелюб Иванович напишет мне бумагу с печатью, как он эти ножницы проклятые достал. Напишите, да?» Разговор этот происходил в палате на вторые сутки после операции. «Ну, отчего ж не написать?» – согласился Рассохин, обалдевший от халатности своих заграничных коллег. «А мы всю Россию ругать по привычке готовы. А за границей-то нас переплюнуло. Это как же надо было делать операцию, чтобы ножницы забыть в брюшной полости? Пьяные они там что ли были?» «Нет, ну что вы, трезвые. Я с ними буду судиться», – настаивала Свет Елисеевна. «Вот поправлюсь после операции и поеду». Выйдя из больницы, Свет Елисеевна продолжала вынашивать планы по поводу поездки в город Лион в клинику красоты. «Сиди», – урезонивал муж, – «ты больше денег прокатаешь, чем отсудишь. Сделай вывод из этой истории и успокойся. Не надо больше модничать. Понятно? Бог дал тебе душу, дал тело. Вот и живи, не дергайся. А то придумали, черт знает что, космическую хирургию». «Космическую?» – жена усмехнулась. «А что это за хирургия?» Пустовойтов несколько секунд бессмысленно пялился на нее, а потом засмеялся. «Косметическая, я хотел сказать, но это оговорка, так сказать, по Фрейду. У вас такие, блин, нагрузки, космонавты отдыхают». Свет Елисеевна тихонько посмеялась вместе с мужем, а через минуту заявила: «Буду судиться, Мосечка. А если деньги прокатаю, так не твои же, свои». «Деньги общие, мадам», – напомнил Пустовойтов, сдержанно играя треугольным вырезом ноздрей. «И мне они сейчас позарез нужны». «Зачем? А то ты не знаешь». «Не знаю, не помню». «Буду баллотироваться на главу района. Неужели я тебе не говорил?» «Баллотируйся, Мосечка, баллотируйся. А я все равно полечу». Он помолчал, глядя в пол. «Хорошо», – согласился, покидая спальню. «Пойду куплю тебе метлу». «Чего-чего? Кого ты купишь?» Он криво усмехнулся и ушел на кухню. Выпил ремаху ледяной Пустовойтовки. Посидел, качая головой. «Ты смотри, какая она упертая!» – удивился. «Я думал, что это модельная куколка, а она как ведьмачка. Сколько веса-то у ней? 48? А инквизиция когда-то...» – подумал Семен Азартович и снова налил себе рюмку. «Инквизиция сжигала на костре тех баб, которые весили меньше 50. Инквизиция их подозревала в связях с сатаной. Если баба весит меньше 50, значит, может летать на метле».